Глава 4. Учитель соскочил с места и подбежал к Туганову, говорившему с Туберозовым. «Извините, что вас перебью, но я все-таки... я стою за свободу!» «И я тоже», — ответил Туганов, снова обращаясь к Протопопу. «Позвольте ж мне вам кончить!» — воскликнул учитель. Туганов обернулся в его сторону. «А вы знаете ли, что свобода не дается, а берется?» — задал ему Варнава. «Ну-с». «Кто же ее возьмет, если новые люди скверны?» «Ее возьмет порядок вещей». «И все-таки это значит, не будет дано, а будет взято. Я прав. Это я сказал, будет взято». «Да ведь тебе про то же и говорят», — отозвался из-за стула дьякон Ахилла. «Но ведь это я сказал, будет взято». «А вам про что же говорят?» — поддержал дьякона в качестве одномышленника Термосесов. «Пармен Семенович вам про то же и говорит», — внушал Термосесов нарочно, как можно отчетливее и задушевнее, произнося имя Туганова. «Однако мне пора», — шепнул, выходя из-за стола Туганов, и хотел выйти в залу, но был снова атакован Варнавой. «Позвольте еще одно слово», — приставал учитель. «Мне кажется, вам, вероятно, неприятно, что теперь все равны». «Нет, мне не нравится, что не все равны», — Препотенский остановился и, переждав секунду, залепетал. «Ведь это факт, все должны быть равны». «Да ведь Пармен Семенович вам это и говорит, что все должны быть равны», — отогнал его от предводителя Термосесов с одной стороны. «Позвольте-с», — забегал он с другой, но здесь его не допускал Ахилла. «Оставь», — говорил он, — «что не скажешь, все глупость». «Ах, позвольте, сделайте милость, я не с вами и говорю», — отбивался Препотенский, забегая с фронта. «Я говорю, вам, верно, Англия нравится, потому что там лорды. Вам досадно и жаль, что исчезли сословные привилегии?» «Они разве исчезли?» «Отойди прочь, ты ничего не знаешь», — справлял, отталкивая Варнаву, Ахилла, но тот обежал вокруг и, снова зайдя во фронт предводителю, сказал: «О всяком предмете можно иметь несколько мнений». «Да чего же вам от меня угодно?» — воскликнул, рассмеявшись, Туганов. «Я говорю, можно иметь разные суждения». «Только одно будет умное, а другое глупое», — отвечал Термосесов. «Одно будет справедливое, другое несправедливое», — проговорил в виде примирения предводитель. «У Бога и у того одна правда», — внушал дьякон. «Между двумя точками только одна прямая линия проводится, вторую не проведете», — натверживал Термосесов. Препотенский вышел из себя. «Да же это что ж! Ведь эдак нельзя ни о чем говорить!» — вскричал он. «Я один, а вы все вместе льстите! Это хоть кого переспоришь! А я знаю одно, что я ничего старинного не уважаю!» «Это и есть самое старинное. Когда же у нас уважали историю?» «Ну, послушай, замолчи, дурачок!» — дружественно посоветовал Варнаве Ахилла, а Безюкина от него презрительно отвернулась. Термосесов же, устраняя его с дороги, наступил ему на ногу, отчего учитель, имевший слабость в затруднительные минуты заговариваться и ставить одно слово вместо другого, вскрикнул: «Ой, вы мне наступили на самую мою любимую мозоль!» По поводу любимой мозоли последовал смех, а Туганов в это время уже прощался с хозяйкой. Зазвенели бубенцы, и шестерик свежих почтовых лошадей подкатил к крыльцу тугановскую коляску, а на пороге вытянулся рослый гайдук с английской дорожной киссой через плечо. Наступили последние минуты, которыми мог еще воспользоваться Препотенский, чтобы себя выручить, и он вырвался из рук удерживавших его Термосесова и Ахиллы и, прыгая на своей любимой мозоли, наскочил на предводителя и спросил: «Вы читали Тургенева? Дым. Это дворянский писатель, и у него доказано, что в России все дым, кнута, и того сами не выдумали». «Да», — отвечал Туганов, — «кнут точно позаимствовали, но зато отпуск крестьян на волю с землей сами изобрели. Укажите на это господину Тургеневу». «Но ведь крестьян с землей отняли у помещиков», — сказал Препотенский. «Отняли, неправда. Государю принадлежит честь почина, а дворянству доблесть жертвы», — не вытерпел Туберозов. «Велено, и благородное дворянство не смело ослушаться». «Да оно и не желало ослушаться», — отозвался Туганов. «Все-таки власть отняла крестьян». «И власть, и время. Александр благословенный целую жизнь мечтал освободить крестьян, но дело не шло, а у остзейских баронов и теперь не идет». «Потому что немцы умнее». Туганов рассмеялся и протянул руку Туберозову, сказал Варнаве с легким пренебрежением: «Честь имею вам откланяться». «Ничего-с, а я все-таки буду против дворян и за естественное право». Беспокойство Припотенского заставило всех улыбнуться, и Туганов, будучи совсем на пути, еще приостановился и сказал ему: «А самая естественная форма жизни — это жизнь вот этих лошадей, что мне подали, но их, видите, запрягают возить дворянина. И еще дорогой будут кнутом наяривать, чтобы шибче», — заметил дьякон. «И скотов всегда бьют», — поддержал Термосесов. «Но опять все на одного!» — воскликнул учитель и заключил, что он все-таки всегда будет против дворян. «Ну так ты, значит, смутьян», — сказал Ахилла. «Бездну на бездну призываешь», — отозвался Захария. «А вы знаете ли, что такое, значит, бездна бездну призывает?» — огрызнулся Варнава. «Ведь это против вас бездна бездну призывает, это поп попа в гости зовет». Это всем показалось забавным, и дружный хохот залил залу. Один Туберозов гневно сверкнул глазами и порывисто дернул ленту, на которой висел наперстный крест, вышел в гостиную. «Старик-то у вас совсем маньяк сделался», — сказал, кивнув вслед ему Туганов. «Не говорите, получит газеты и носится с ними, и вздыхает, и ни о чем хладнокровно не может рассуждать», — ответил Дарьянов. «Они это слышат», — тихо прошептал Ахилла. Савелий действительно все это слышал. Туганов сошел с лестницы и усаживался в коляску. Его провожали хозяева, некоторые из гостей, Варнава и Протопоп. Варнава был сильно ободрен. Ему казалось, что после бездны фонды его быстро возвысились, и он, неожиданно смело схватив за рукав Туберозова, проговорил: «Позвольте вас спросить. Я третьего дня был в церкви и слышал, как один протопоп произнес слово «дурак». Что клир должен петь в то время, когда протопоп возглашает «дурак»?» «Клир трижды воспевает учитель Припотенский», — ответил Савелий. При этом неожиданном ответе присутствующие с секунду были в остолбенении и вдруг разразились всеобщим бешеным хохотом. Туганов махнул рукой и уехал в самом веселом настроении духа.